Глава вторая. Чехия, 1923. Цветаевские места в окрестностях Праги поразительно живописны. Если сесть на электричку в Праге на Смиховском вокзале, дорога до Вшенор займет меньше получаса. Но красота за окнами начнется не сразу, а после Радотина. Вдали появятся гряды высоких темно-зеленых холмов, набегающих друг на друга. Изредка прильнет почти вплотную к поезду мерцающий срез такого холма, и тогда окажется, что это, собственно, скала, густо поросшая на вершине деревьями. Но вот поезд с грохотом пересекает мост над широко разлившейся здесь речкой Бероункой. Она поблескивает в лучах утреннего солнца, плакучие ивы свисают над водой, рыбачья лодка замерла недалеко от берега. Сколько тут неба! Как подчеркнута даль, то придвигающейся, то убегающей к горизонту грядой холмов. Один из берегов реки рядом с мостом круто переходит в склон. Черепичные крыши домов нарядно краснеют среди густой зелени холма. Проезжаем Черношице. Теперь смотрите внимательно в левое окно. Скоро мелькнет на пригорке шпиль костела. Он будет хорошо виден из вагона. Это и есть горние Мокропсы. Так назывались эти места в то время, когда здесь жила Цветаева. Теперь это Вшеноры первые. От станции Вшеноры туда надо пройти ровно километр асфальтовой дорогой вдоль железнодорожного полотна и потом подняться вверх. Вот и костел. Вокруг него маленькое старинное кладбище. А сразу позади начинается улочка, которая ползет влево вверх, еще выше. Она называется по-чешски «в халупках». Вот туда нам и надо. Пройдем несколько добротных каменных домов с красивыми ухоженными двориками. Одноэтажная халупка под номером 051 и будет та, в которой больше полувека назад жила Марина Цветаева. Конечно, дом много раз ремонтировался, его расширили пристройками, и теперь это уже не последний дом в деревне, как было тогда. Появились новые улочки, еще выше взобравшиеся на холм. Улочки покрыты асфальтом, как и дорога внизу, около многих домов стоят чистенькие, яркие легковые машины. Асфальт и машины придется мысленно из картины исключить, и, наоборот, вообразить себе местных хозяек в шляпах, а мужчин в цилиндрах. Так одевались здесь по торжественным дням в те давние времена. С вершины холма открываются такие красоты, что дух захватывает. Недаром Цветаева почти силком затаскивала сюда всякого гостя, приехавшего из Праги ее навестить. Видны отсюда и Бероунка, и рельсы железнодорожного полотна, и дольние Мокропсы по ту сторону реки, и Вшеноры, где Цветаева жила последний свой чешский год до отъезда во Францию. Эти места со странными, смешными для русского уха названиями приютили в начале 20-х годов русских эмигрантов, попавших в Чехословакию самыми разными путями. Снять жилье в Праге было баснословно дорого, и там селились лишь немногие избранные. Здесь быт был, конечно, куда как неустроеннее, зато цены доступнее. Поселенцы и хозяева нелегко приживались друг к другу. Мешал не только языковой барьер. Русские плохо приспосабливались к непривычной регламентированности жизненного уклада чехов. Слишком уж много правил и запретов. Когда при расчете с хозяевами выяснялось, что надо отдельно платить за пользование хозяйской лампой, или за сидение на клеенчатом диване, это казалось диким. Но, в свою очередь, и русские в глазах чешских домовладельцев, привыкших сдавать прожанам свои комнатки на летнее время, были странным и несуразным племенем, беспечным племенем, наделенным непонятной страстью чуть не всякий свободный вечер ходить друг к другу в гости и засиживаться допоздна, устраивать пикники и пирушки в дни получек, а неделю спустя, как шутила Цветаева, впадать в задумчивость. В домике, который теперь числится под номером 051, Цветаева прожила почти год, с ноября 1922 до сентября 1923 года. Год жизни в лесу, со стихами, с деревьями, без людей. Так подытожила она позже, уезжая из этих мест и с благодарностью оглядываясь. В самом деле год оказался малолюдным и прошел в такой дружбе с холмами и особенно с лесом, до которого было здесь рукой подать, что позже все годы, прожитые во Франции, Цветаева будет тосковать о нем, гуляя по замусоренным окраинам Медонского леса. Никогда больше у нее не окажется такого приволья для прогулок, как в этот год, даже в Шенорах, потому что там она уже не будет так свободна. Рождение сына существенно изменит весь жизненный распорядок. А пока она с наслаждением бродит лесными и горными тропками, с Алей и одна, спускается вниз, к Беронке, то сужающиеся, то широко раздвигающие берега, поросшие высоким папоротником. И когда видит издалека ее легкую фигуру, шагающую решительно и ритмично, в грубых тирольских башмаках, кажется, что идет юный странник-послушник. Вблизи, правда, Марина уже давно не выглядит юной. Приятель и сокурсник Эфрона Николай Еленев, впервые увидев ее после шестилетнего перерыва, поразился перемене ее облика. В стриженных волосах проседь, кожа лица потемнела, в глазах исчез блеск. В тот день после первого обмена приветствиями Цветаева протянула Еленеву большую кастрюлю, обернутую газетной бумагой. «Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала, не выбрасывать же». Кашу приняли. Но сам этот жест показался Еленеву диковатым. Денег, правда, и у него с женой было в обрез, но делиться кашей. Только позже он понял, что то был жест человека, перенесшего страшное время 1919 года и уже не способного выбросить даже корки хлеба. Новые знакомства поначалу не были слишком обширны, но все же ко времени приезда жены Эфрон почти год прожил в Чехии и успел обрасти достаточным кругом друзей. Сестры Рейтлингер в Праге, молодые Еленевы в Мокропсах, семья писателя Чирикова в Шонорах были первыми, кто появился теперь в окружении Цветаевой. 4 дня в неделю Сергей Яковлевич слушает лекции русских профессоров-эмигрантов на философском факультете старинного Карлова университета в Праге. В эти дни он живет вместе с другими русскими студентами в предоставленном им общежитии «Свободарно», напоминающем казармы. Здесь у него своя кабинка, отделенные от других тонкой перегородкой, не доходящие ни до цементного пола, ни до потолка. В кабинке койка, только позже появится стул и стол. Но когда жена и дочь задерживаются в Праге, они ночуют в общежитии, в Свободарне. Всегда находятся пустующие кабинки. Цветаева, впрочем, приезжает в город нечасто, раз или два в месяц. На Смиховском вокзале ее встречает обычно Катя Рейтлингер, веселая, преданная 22-летняя русская студентка, много сделавшая для Эфронов в их чешские годы. Она страстно любила цветаевские стихи еще в России, и вдруг оказалось, что однокурсник сестры Юлии женат на той самой Цветаевой. Осенью 1922 года Эфрон привел в гости к сестрам Рейтлингер жену и дочь. Знакомство Катю не разочаровало, но она не могла не почувствовать как настороженную колючесть Марины, так и ее бесконечную усталость. И все остальные годы, оставаясь верным другом семьи, радостно помогая всем, чем могла, обстоятельства сложились так, что могла. Катерина Николаевна всегда испытывала в присутствии Цветаевой сложную смесь трепетного преклонения и опаски. В Праге Катя Рейтлингер стала почти бессменным поводырем Цветаевой, ведь в любом городе, кроме Москвы и ее юности, Марина беспомощна и пуглива. Она не может сама найти нужного адреса, на каждом перекрестке стоит в растерянном раздумье. Уличные переходы для нее — мучение. Даже на маленьких улочках она со страхом вцепляется в руку попутчика, едва завидев вдали одинокий автомобиль. Теряется она и в магазинах. Она близорука, не знает чешского языка, да и денег всегда в обрез. А надо сообразить, где можно дешевле купить необходимое. Только доведя Цветаеву до порога редакции журнала «Воля России», разместившейся неподалеку от старой ратуши, Катя может спокойно идти по своим делам. Здесь эстафету покровительства принимает Марк Слоним, с которым Марина познакомилась еще в Берлине. Редакция занимает всего одну комнату в доме на крохотной площади Ухельнитрх. По преданию, именно здесь был выстроен в давние времена первый дом старого города. Сотрудники «Воли России» к Цветаевой относятся с неизменным дружелюбием, хотя, кроме Слонима, здесь мало кто понимает ее стихи. Не понимают, но верят и даже почитают, а главное, безотказно печатают и исправно, без напоминаний, платят гонорары. Трудно сказать, когда именно удалось выхлопотать Цветаевой так называемое «чешское иждивение» — ежемесячные пособия, которые правительство Масарика назначило широкому кругу русских писателей и ученых, оказавшихся в эти годы в Чехии. На одну студенческую стипендию Фрона прожить втроем было, конечно, невозможно. На пропитание хватало, зато приобретение платья и обуви будет не по карману все чешские годы. Хорошо еще, что в Берлине Любовь Михайловна Эренбург почти силком заставила Марину купить простое платье крестьянского покроя. В нем мы и видим Цветаеву на фотографии, сделанной той же Катей Рейтлингер. Марина рядом с мужем и дочерью. У Али тоже всего два платья. Их приходится беспрерывно латать. И потому любимый сюжет ее фантазии — кошелек с 2 миллионами, случайно найденный на дороге. Еще больше, чем платьев, Али хочется книг. Много разных книг. Но книги дороги. В воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон, тем не менее, этот первый год жизни в Чехии окрашен почти что в идиллические тона. Отец в зимние вечера читает вслух при свете керосиновой лампы Диккенса или Гоголя. Родители, сменяя друг друга, рассказывают нескончаемую сказку засыпающей дочери. Утром Марина хлопочет вокруг мужа, готовя ему завтрак и провожая по понедельникам до самого поезда. Все это достоверности, опирающиеся на дневниковые записи Али. Еще со времен Москвы она обязана ежедневно, это чуть ли не главное в ее домашнем обучении, заполнить 3-4 странички дневника. Но живая достоверность многомерна. Самый тонкий наблюдатель не разглядит извне всех ее пластов. «Я живу по стольким руслам». Это признание много раз повторяется в цветаевских письмах. К нему стоит прислушаться. Конечно, в Чехии Цветаева переводит дух после 4-летней изнурительной борьбы за хлеб и тепло домашнего очага. После 4-летней, не отпускавшей ни на день тревоги за жизнь мужа. Она не может не ощущать облегчения, как от сброшенной с плеч глыбы. Муж уцелел, он рядом. Он делит, насколько может, тяготы и хлопоты нового нелегкого быта. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы стало ясно. На смену прежним испытаниям шли другие. За 4 года разлуки Цветаева, конечно, не могла забыть, что семейная ее жизнь в предреволюционные годы уже не была идиллической. Но издали в разлуке казалось, что теперь, может быть, все будет иначе. И в письме Волошину примерно через год после встречи с мужем на чужбине, 10 мая 1923 года, она напишет: «Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера». Приходится предположить, что, как и вчера, семейная совместность оказалась непроста. И Цветаевой снова пришлось убедиться, что сама она малопригодна для домашнего счастья. Встреча с мужем с самого начала очертила некие неодолимые грани. Всего через месяц небольшим после приезда в Чехию написано стихотворение «Берегись». В нем знаменательны начальные строки: «Но тесна вдвоем даже радость утр, оттолкнувшись лбом и подавшись внутрь». Характерны полушутливые признания Цветаевой, сделанные в одном из писем спустя 2 года. «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом». И еще через 2 недели в письме тому же адресату Марина не ленится переписать длинную цитату из учебника археологии. Это место отчеркнул и показал жене Сергей Яковлевич. «Наконец-то догадался, кто я», — с удовольствием комментирует Цветаева. «Апачи выказывают особенное отвращение ко всему, что походит на дом. Они только в исключительных случаях строят хижины из легких ветвей и кустарника. Когда же становится слишком холодно, то отыскивают углубление в земле или же строят из земли, камней и листьев рот котла. Скорчившись, садятся в него совсем голые, большей частью в одиночку, и встают только на другой день, когда солнце согреет их окоченевшие члены». Что бы мы ни знали о романах Цветаевой, часто воплощавшихся лишь в письмах и в стихах, она была правдива, когда говорила о себе как о человеке протестантского долга, всю жизнь прожившем в вольной неволе. Сергей был ее доля, ее судьба. Заботиться о нем, делить вместе беды — это и называла сама Марина верность. Долю и волю, дорогую несвободу в лоне семьи, она будет обсуждать в одном из писем Пастернаку 1926 года. И там же, глухо недоговаривая, признается в глубочайшей неутоленности сердечного чувства. Никакие внешние перемены и переезды не имеют власти над мощным творческим импульсом Цветаевой. 31 июля — отъезд из Берлина, 1 августа — приезд в Прагу, поиски жилья, ночлеги в чужих домах, перетаскивание вещей, непривычный быт в незнакомой стране. Но уже 5 и 6 августа написаны первые стихотворения цикла «Сивилла». С сентября начнутся циклы «Деревья», «Бог», «Заводские». 12 октября поток стихотворений прекращается. Цветаева принимается за поэму «Молодец». Почти 3 месяца неотрывно она погружена в работу, которая захватывает ее целиком. И когда работа эта завершена, Марина чувствует себя полностью обновленной. Далеко позади остаются сердечные тяжести и уязвленность, вывезенные из Берлина вместе с памятью о геликоновском эпизоде. Некоторое время спустя она напишет Пастернаку: «А знаете, Пастернак, вам нужно писать большую вещь. Это будет ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь ваше тяжело только от того, что вы пытаетесь вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве вы не понимаете, что это безнадежно? Что вы не протратитесь? Ваша тайная страсть протратится до нитки». Нет сомнений, что мы слышим здесь голос только что обретенного опыта, голос освобождения. Работа над большой поэмой, а затем над эссе «Кедр» возвращают Цветаеву на твердую почву своего собственного сивиллиного дела. А теперь она уже полностью излечена от берлинских разочарований, ниточка душевной зависимости от них окончательно перегорела. Цитированное письмо Пастернаку адресовано не в Россию, а в Берлин. Роковым образом Цветаева и Пастернак разминулись всего на 2 недели. Хлопоча летом 1922 года в Москве о визе в Германию, где жили тогда его родители, Пастернак был, видимо, уверен, что встретится с Цветаевой. В ее ответном письме из Берлина было сказано: «Я здесь надолго». Борис Леонидович сам собирался пробыть в Берлине полгода или год, спокойно поработать, издать сборник стихов в берлинском русском издательстве, но ко времени его приезда в Берлин Цветаева уже уехала. Теперь они были отделены друг от друга всего несколькими часами дороги, и тем острее ощутили горечь разминовения. Первое письмо Бориса Леонидовича из Берлина Цветаева получила в ноябре. Она ответила дружески тепло и, среди прочего, как бы утешая себя, писала: «Я не люблю встреч в жизни. Сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой. Тогда встреча над. Закинутые лбы». Существовала, однако, и другая правда. Вспыхнувшее искушение. Захотелось увидеться. Теперь, когда они заново открыли друг друга, посидеть вдвоем в каком-нибудь из берлинских кафе, наговориться всласть. И Цветаева исподволь начинает обдумывать возможность поездки в Берлин хотя бы на несколько дней. У нее нашлись для этого и деловые поводы. Отыскать, например, издателя для поэмы «Молодец» и для книги прозы, которую она задумала. Но поездка требует денег и визы. И на кого оставить Алю в канун приближающейся зимы, когда вот-вот грянут холода? Уже теперь, в ноябре, печь в доме приходится топить чуть ли не полдня, чтобы сырость не проступала на стенах. И все же крепче, чем что бы то ни было, ее удерживает на месте неоконченная рукопись. Поэма «Молодец» будет завершена только к Рождеству, и пока не поставлена последняя точка, Марина прикована к своему письменному столу надежнее любых цепей. Наконец закончен «Молодец». И тут почта приносит только что изданную книгу мемуаров князя Волконского. Цветаеву связывает с ним со времен революционной Москвы самая сердечная дружба. Марина принимается за рецензию, неожиданно разросшуюся на полтора десятка страниц. Получилась не рецензия, а прекрасное эссе «Кедр». Едва оно дописано, на Цветаевском столе появляются дневники, которые Марина вела в Москве. Она хочет составить из них книгу прозы под названием «Земные приметы». Ничего особенного. Такой мы увидим Цветаеву в любой период ее жизни, маломальски стабильный. Темы и замыслы набегают друг на друга, как холмы в окрестностях Беронки. Весь вопрос в том, чтобы выбрать, ограничиться. И должно произойти нечто совсем уж чрезвычайное, чтобы перерыв в работе затянулся на 2-3 недели. Тогда она чувствует себя несчастной, обкраденной, обездоленной, свет ей не мил, все во всем виноваты, друзей нет, жизнь не удалась, она пишет безысходные и злые письма. Но может случиться, что уже на следующий день после мрачнейшего будет написано письмо, где мир заново обретает все свои сочные краски. Это означает одно — она снова за работой. Тромб рассосался, кровообращение восстановлено, жизнь продолжается. 23-й год начинался неплохо. Спартанской, но не слишком перегруженной хлопотами быт, дивные прогулки, возможность ежедневной работы и невиданный, несколько даже чрезмерный, покой горной деревушки. Впрочем, покой — это для тех, кто к нему изначально приспособлен, для тех, кто умеет хранить и лелеять его внутри самого себя. Но вот в феврале Пастернак присылает из Берлина свой новый поэтический сборник «Темы и вариации». Книга и сопровождающее письмо попадают к Цветаевой в момент, когда она занята перебеливанием своего московского дневника для книги прозы, то есть делом, в котором творческое напряжение не самого высшего накала. Это важно, потому что означает, что теперь у нее нет никакой защитной брони. Стихи Пастернака обрушиваются на нее с той же силой Ниагарского водопада, что и прошлым летом, когда она читала «Сестру мою жизнь». Все заново и все по-другому. И только сама сила потрясения сравнима. 11 февраля она садится за письмо «Отклик». 14-го письмо продолжено.